Глава 37. Он меня ненавидел, так честно и больно, презирал, отпустил при всех, отказался, но все это меркнет перед одним простым фактом. Савелия больше нет. И он не вернется, я никогда больше не увижу его. Я не помню, как добираюсь из больницы домой. Алиса со школы приходит, а я сижу за столом и тупо смотрю на эту справку. Я расплакалась прямо в кабинете у врача. Она не понимала, почему, сказала, беременность нормальная, чего я так горюю, а я в двух словах сказать не могла. Это же его ребенок. Ребенок крутого, которому я вообще не готова. Я даже не думала об этом, но какая из меня мать? Мне недавно исполнилось 19, у меня нет работы, я нигде не училась и вообще. Я не справлюсь с этим, я сама не смогу. «Даша, что это?» Алиса беспокойно смотрит на справку, а я сижу уже вся зеленая. Меня снова тошнит. Беспощадно. А еще утром я заметила, что у меня начал расти живот. Его реально уже видно в зеркале. «Алиса, я беременна». «Что, Даша, ты это серьезно? «Да», — говорю трясущимися губами, а Алиса смотрит на меня огромными своими глазищами. «Ты плачешь? Что-то не так с ребенком? «Нет, с ним все нормально». «А что тогда?» «Алиса, я не знаю, как нам дальше жить. Я думаю, мне надо сделать аборт. Так будет правильно. Мы остались одни. Мы зависим финансово от Валеры. У меня нет работы, и я боюсь, что не смогу сама. Ищу 1000 оправданий, чтобы защититься, отказаться, торговаться даже, но факт остается фактом. Я ношу в себе ребенка от крутого. У него уже даже сердце бьется. Я сама слышала сегодня, так мощная гулка. Он так хочет жить, как я смогу. Боже, я не готова». «Так ты не одна, Даша, у тебя есть я. Я скоро окончу школу, все образуется. Это ребенок от твоего мужа, который погиб?» — спрашивает осторожно Алиса, зная, что эта тема для меня тяжелая. Я потом весь день больная, постоянно реву. «Да, от него». «А ты, ну ты хочешь малыша или малышку от Савелия?» «Алиса. Она всегда казалась мне сильнее и мудрее меня самой. Маленькая и хрупкая моя сестренка умеет задавать точные вопросы, которые стреляют прямо в сердце, то так, где боль». «Да, очень, но мне страшно». «Тогда не переживай, справимся. Я буду тебе помогать, обещаю». Пара фраз, поддержка, понимание, забота. Даже от младшей сестры. Но мне нужна хотя бы какая-то опора после всего. Я бы все равно не смогла убить. Ведь это то, что появилось в пепле ненависти. Крошечный огонек, который в итоге дает мне надежду на жизнь в аду одиночества без моего крутого. Кажется, словно живот растет по дням. Правда, я уже похожа на большой шар, и ко второму триместру тошнота наконец проходит. Валера спокойно отреагировал на мою беременность и на следующий раз просто притащил несколько пакетов с памперсами. Детские вещи. Не все было новым, но это вообще не важно. Любая помощь, я не отказывалась от нее и каждый раз благодарю чародея, потому что он полностью оправдывает свое прозвище. Он тот, кто поддерживает меня просто безусловно и без всяких подводных камней. Однажды Валера приезжает к нам с Алисой вместе со своей девушкой. Я понимаю, что его есть за что любить. Добрый, остроумный, смелый. Валера никогда не боялся идти против крутого и нарушать правила. Он спас меня, когда мой любимый сделал ошибку, но это все в прошлом. Я тоже делала ошибки много. Никто не идеален. Было бы странно, если бы мы были просто пустыми картонными людьми. Мы не герои книг, у нас своя жизнь, своя боль и своя правда. Правда, которая нас сломала, и теперь мы просто живем. Я на земле, а Савелий. Савелий, надеюсь, где-то рядом. Всегда. Я все время представляю, что он за спиной стоит у меня и никому никогда не даст в обиду. Я скучаю, Сава, безмерно, безбожно и против всяких правил. Я скучаю по тебе, не прощая, скучаю, любя и ненавидя одновременно. Днем держу лицо, хожу на проверки, помогаю Алисе с уроками. Мы живем иногда, даже смеемся, но уже без тебя, Сава. Без прайда, без фари, без прошлой жизни, в которой я чувствовала себя дома. Твоя большая семья. А еще мне дико больно от того, что я протупила и не успела сказать ему, что чувствую то же самое. Несмотря ни на что, мне все равно, как это звучит. Я люблю тебя, Савелий. Тоже. Люблю. Говорю это в тишине на кухне, когда Алиса уже спит. На столе чашка чая и горит свеча. Валера сказал, что никакой могилы крутого они не делали. Смысл опускать в землю пустой ящик? Его тела нет. Так что я просто зажигаю свечу и говорю с ним иногда. Мне кажется, он слышит, потому что в такие моменты крошка в моем животе начинает пинать меня ногой в бок, и я успокаиваюсь.